Секруца я нашел без труда по ругани, которая доносилась время от времени из дальней комнаты. Эти своеобразные звуки играли для меня роль навигатора. Первое впечатление о полной пустоте лазарета оказалось обманчивым. У двери, из-за которой слышался мощный бас сброшенного мною с галереи рыцаря, сидела женщина в форме сестры милосердия и бросала на эту самую дверь настороженные взгляды. «Рыцарь Секруц здесь?» – поинтересовался я. «Надеюсь, он себя хорошо чувствует. Вы к нему, сударь?» – с сомнением спросила женщина. «Рыцарь Секруц не в настроении. Он обругал врача, Герольда, своего оруженосца и кого-то еще. Я опасаюсь входить в комнату. Что же вы здесь делаете?» С удивлением спросил я. «Мой долг не позволяет мне покинуть больного. Если наступит тишина, я пойму, что рыцарю стало хуже и позову врача». Я еле сдержал смех. Подобная диагностика состояния пациента была чем-то новым. «Ну а я, с вашего разрешения, войду в комнату». «Вы рыцарь, сударь», — ответила женщина. Похоже, она оценивала мой поступок как поход в клетку со львами. Впрочем, рыцарю все по плечу. Я толкнул дверь и ступил за порог. Рыцарь Секруц был освобожден от доспехов и перевязан. К его левой ноге врач прикрепил специальные дощечки для фиксации. Хорошо здесь поставлена медицина. С той поры, как рыцаря унесли с поля, не прошло и часа, а первая помощь уже оказана в полном объеме. Впрочем, у местного врача наверняка большая практика в области травматологии. Вопреки ожиданиям, при моем появлении Секруц не разразился новой порцией брани. Он лишь бросил на меня злобный взгляд и пробубнил. «Пришли торжествовать победу, граф, победу, о чем вы? Я считаю все произошедшие небольшим недоразумением, и не более, не стоило нагнетать страсти». Секруц злобно запыхтел, не зная, как реагировать на такое заявление. «Желаете получить мои доспехи или предпочтете выкуп за них?» Наконец пробурчал он. «Бросьте, какие могут быть счеты между рыцарями? Повздорили немного, с кем не бывает. Давайте забудем об этом. Барон Трамик оценил мой такт, когда я отказался брать с него выкуп. Надеюсь, и Секруц оценит. Как это понимать? Вы отказываетесь от своего права на трофей?» «Отказываюсь. Еще бы, с вашим-то богатством. Вот чем он, спрашивается, опять недоволен. Можно подумать, что он бы радовался, если бы я был беден и забрал его доспехи. Причем здесь мое богатство? Если хотите знать, то мне просто повезло. Большую часть жизни я был гораздо менее обеспечен. Зато мне не повезло. По вашей милости я буду вынужден пару недель залечивать раны. Это уже слишком». Он забыл, что ссору затеял сам. Мне захотелось сказать что-нибудь резкое, но необходимо было наладить диалог, и я сдержался. «Бросьте, дружище, это такие пустяки. Для вас, граф, все пустяки. И где благодарность за то, что я оставил ему секиру и доспехи? Он так и собирается ворчать, не поговорить ли нам о вещах более полезных?» Решил я перевести разговор на другую тему. «Поговорим о деньгах. Вы сказали, что отказываетесь от выкупа». Оживился Секруц. «Отказываюсь. Мы обсудили это и не будем к этому возвращаться. Речь идет совсем о другом. Недавно я прогуливался по рынку и видел палатку с вашим пленником. И что? Пленник мой, что хочу, то с ним и делаю. Знали бы вы, сколько они едят, эти самые пленники». Что та Селина не выглядела раскормленной. Однако она оказалась права, не стоит пока говорить Секруцу, что его пленник девушка. «Не стану оспаривать ваши права, но, позвольте, я продолжу. Так получилось, что я немного знаком с языком ислатов, и мне удалось поговорить с вашим пленником. Надо же, я думал, что он бормочет несусветную чушь. Да нет, говорит, и вполне складно. Он объяснил, что напал на вас по недоразумению и готов заплатить за себя выкуп. Откуда у него деньги? В его кошеле не было и пары золотых. Денег у него нет, но я готов их одолжить вашему пленнику». Секруц задумался, наморщив лоб. «Честно говоря, не понимаю, о чем здесь можно думать. Однако, как показали слова рыцаря, он нашел тему для размышления. Хотите перекупить моего пленника? Откуда я знаю, что сказанное вами правда? Ну, знаете ли», — возмутился я, — «если бы вы не лежали в постели, я вызвал бы вас на поединок. Похоже, местные нравы начинают на меня влиять. Последнее я сказал совершенно искренне». «В чистом поле?» — сразу же поинтересовался рыцарь, не иначе как желал взять реванш. «В лесу», — брякнул я, и он поскушнел. «В конце концов, это ваше дело, зачем вам понадобился пленник?» — пробубнил Секруц. «Пусть так, мне все равно, какие выводы сделает рыцарь относительно моих намерений. Так вы готовы принять выкуп за него?» «Нет, Пленник не продается. Подобного я никак не ожидал. Я смотрел на довольную улыбку, которая расползалась по лицу северянина, и понимал, что он решил отомстить мне подобным образом. Это с его-то жадностью. Должно быть, поражение сильно его задело. Сильнее, чем он стремится показать. И вы даже не поинтересуетесь суммой, которую я готов заплатить. Нет, прости, Салина, я сделал все, что мог. Но до чего же вредный характер у этого самого Секруца? Настаивать не имело смысла. Чем активнее я буду проявлять интерес к этому делу, тем тверже этот верзила будет упираться. Что ж, нет, так нет. Если передумаете, дайте знать, я еще пробуду пару дней в Тайтине, произнес я как можно небрежнее. Похоже, Секруц был немного разочарован тем, что я так быстро свернул эту тему. В это время дверь в палату приоткрылась, и в проеме показалась всклокоченная вихрастая голова. «Где тебя столько времени носит, бездельник?» — рявкнул рыцарь. «Так, ваша милость, все как вы повелели». Слуга рыцаря появился в палате целиком. Телегу раздобыл, помощников тоже. «Можем переезжать». «Понятно, рыцарь собирается переезжать из лазарета домой. Вовремя я к нему заглянул, а то пришлось бы его искать». Правда, результат переговоров отрицательный, но отрицательный результат – это тоже результат. Не буду вам, рыцарь Секруц, мешать залечивать раны, не удержался я на прощании от маленькой шпильки. Я слегка кивнул и покинул палату. Пропустив удивленный взгляд сестры милосердия, я поспешил на трибуны к барону Трамигу. Бой на площадке был в самом разгаре. Оба рыцаря уже имели ранения, но и не думали о том, чтобы прекратить поединок. Они отчаянно звенели мечами. «Какое яростное сражение! Граф, вы пропустили много интересного!» — воскликнул Трамик. «Пустяки, вы тоже пропустили много интересного!» — махнул я рукой. Барон с непониманием обернулся. «Что-то случилось?» «Скорее не случилось, но не будем об этом. Расскажите, что здесь происходит?» Барон кратко пересказал мне, как проходила схватка. В это время Круг прижал Ахтика в угол и сильно теснил. Похоже, дело шло к развязке, но до смертельного удара так и не дошло. Трубы возвестили о том, что в Тайтин возвращается рыцарский полк во главе с самим принцем. Поединок был забыт. Рыцари и дамы, находящиеся на трибунах, бросились встречать принца. Герольд объявил, что победа присуждается Крухту. У Ахтика был выбор: или признать свое поражение, или попытаться его оспорить и перенести схватку на другое время. Увидев, что трибуны опустели, мы с Трамигом тоже их оставили и решили посмотреть на возвращение рыцарского полка. Должен признать, там действительно было на что посмотреть. Рыцарская кавалькада выглядела весьма впечатляюще. Принц специально сделал небольшой крюк, чтобы полк проследовал вдоль стены, и все желающие приветствовать возвращение рыцарей в Тайтин смогли как следует полюбоваться войском. Возвращающиеся с достоинством принимали ликование дам и приветственные выкрики оставшихся в городе рыцарей. Это не было похоже на триумф после победы. Рыцари возвращались не с войны, а из непродолжительного рейда. Скорее, их возвращение было похоже на парад. Принц остановил коня, вслед за ним остановился и весь рыцарский полк. Призывный взмах руки потребовал тишины. «Приветствую вас, славные жители Тайтина!» — выкрикнул Калазин. Народ разразился криками ликования, и я для себя отметил, что принц знает свое дело. Монархия, конечно, не предполагает выборности, но грамотный король никогда не упустит возможность поднять свою популярность в народе. Рыцарский полк двинулся дальше. Вслед за тяжелой рыцарской конницей потянулась легкая. Все правильно. Рыцарь, что танк, основная ударная сила, но без поддержки пехоты, стрелков или легкой конницы рыцарем может прийтись туго, особенно на сильно пересеченной местности. Итак, принц вернулся в город, это хорошо, можно будет продолжить притворять в жизнь мои планы. Необходима личная встреча. Отправиться к его высочеству сейчас, будет ли у него время, он только что с дороги. Ждать, сколько ждать? Прийти и узнать, когда меня примут, для графа это не по статусу. Можно попросить барона Трамига, но он тоже не мальчик на посылках. Мне срочно необходим оруженосец. Разумеется, не для того, чтобы носить оружие, его у меня не так много, с его ношением я пока справляюсь сам. Но оруженосец еще и ординарец. Наверняка ординарцы произошли из оруженосцев. Стали ими после того, как постепенно отпала необходимость носить вслед за рыцарем дополнительное вооружение. Но легко сказать, нужен. Где этих самых оруженосцев берут? Барон предлагал мне позвать в служение кого-нибудь из юных сыновей местных рыцарей, но мне этот вариант не нравился. Я здесь временно, и дела мне предстоят непростые и опасные. Не хватало втягивать в них юношей. Можно было взять оруженосца из наемников, но здесь тоже свои сложности. Простого солдата не отправишь узнать, когда меня сможет принять принц. Для этого надо, чтобы человек имел хотя бы какое-то понятие об этикете. Опять же ограничение по возрасту. Брать в оруженосца человека, который старше тебя, считается неприличным. Мы вернулись в гостиницу. Как выяснилось, проблема с оруженосцем не была такой острой, по крайней мере на этот раз. Меня ждал посыльный от графа Тугази, который сообщил, что его высочество рад будет принять меня через 2 часа. Я поблагодарил и заверил, что непременно буду. Подобное приглашение свидетельствовало о серьезном настрое принца. 2 часа, не так уж и много, если учесть, что рыцари только вернулись из рейда. Можно сказать, принц меня принял сразу. Я вышел из гостиницы через час. Время до приема было, и я шел, не торопясь, по тихой улочке, когда увидел впереди сцену сколь обыденную, столь ли неприятную. Один отбивался от троих. Отбивался молча, стиснув зубы. Одежда в грязи, нос разбит, лицо чумазое. Но парнишка и не думал сдаваться. Я вспомнил почти такой же случай, произошедший со мной. Я тогда был помладше этих ребят. На лето мы поехали в деревню. Вот там-то мне и пришлось точно так же одному отбиваться от троих. Не знаю, долго бы я продержался или нет. Меня уже изрядно теснили, когда появился Димка и сходу бросился в драку. Мы потом здорово подружились и были не разлей вода все лето, пока не закончились каникулы и не пришла пора возвращаться в город. Оказывается, Димка вовсе не был драчуном. Не могу спокойно смотреть, когда трое на одного, говорил он потом. Жаль, что наши дороги разошлись. Я несколько раз порывался разузнать, что с ним стало, но так и не собрался. Я остановился напротив потасовки, внимательно рассматривая ее участников. Секунд через 10 драка утихла, мое внимание не осталось незамеченным. К рыцарям здесь особое уважение, даже в запале драки никто из мальчишек не посмеет сказать грубого слова. В этом мире толерантностью и не пахнет. За неуважение к старшему могут высечь плетьми, и будут в своем праве. Жестоко, это средневековье, зато действенно. За что бьетесь? Спросил я, окинув компанию взглядом. Парни сопели и бросали друг на друга взгляды. Я нахмурился, и один из них наконец ответил. Он залез на чужую территорию, в чужой дом забрался. Если учит воришку, это одно, а если напали на прохожего, это совсем другое. Я не вор, блеснул глазами обороняющийся. Это наша территория, мы здесь зарабатываем. А ну тихо, гаркнул я, говорите по одному. Из пояснений стало понятно, что ребята подрабатывают на рынке, выполняя мелкие поручения покупки отнести, доставить послание. Появившийся новичок хотел заработать, за что и поплатился. Картина вырисовывалась неприглядная. Что ж вы на него втроем накинулись? Не слышали о том, что так нечестно? Мы не сразу, но он крепко бьется, хлюпнул носом один из задир. Ага, попробовали биться по одному, не получилось, и решили навалиться всем скопом. А ты что скажешь? Обратился я к одиночке. Я голоден. Я ничего не украл, хотел заработать. Сначала думал устроиться помощником к писарю, но тот не поверил, что я смогу красиво писать. Тогда я договорился носить пустые корзины из-под рыбы, а они... Дальше было понятно и без слов. К писарю, говоришь, так ты грамотный, 2 года учился, пока мамка была жива. А сейчас с кем живешь? Нет у меня никого, один остался. Что ж ты не сбежал, когда драка началась? Наш род ни от кого не бегал. Парень утер чумазое лицо и расправил плечи. Достойные слова достойного человека. Парнишка упрямо сжал скулы, чтобы никто не заметил, что на глаза его навернулась слеза. Похоже, из парня будет толк, если не пропадет. А вам я вот что скажу. Последнее относилось к троице нападавших. Если еще раз увижу, как вы втроем нападаете на одного, прикажу выдрать плетьми прямо на городской площади. Вряд ли я когда-нибудь их еще увижу, но... Может быть, они вспомнят мои слова и призадумаются. Драчуны, насупившись, молчали. «Пойдешь со мной», — бросил я одиночке и двинулся дальше по улице. «Пойдет ли он?» Впрочем, это его дело. Надо быть дураком, чтобы не воспользоваться такой возможностью завершить конфликт. Шагов через 10 я обернулся, парнишка шел следом. Мы завернули за угол, я остановился, достал кошель для мелких расходов и вытряхнул из него 50 серебряных монет. «Держи», я протянул пареньку деньги. «Я не пожалел бы и нескольких золотых, Но это может быть опасно прежде всего для него. Это мне. За что? Дружеская помощь. Я подачек не беру, попятился парнишка. Какая же это подачка? Или ты считаешь, что один благородный человек не может помочь другому благородному человеку? Сейчас я тебе помогу, ты вырастешь, тоже кому-то поможешь. Значит, в долг, пусть будет так. Только должен ты будешь не мне, а тому, кто будет нуждаться в помощи. Благодарю вас, сэр рыцарь. Разрешите узнать ваше имя? Парнишка на удивление учтив. Меня зовут граф Ролья, а тебя как? Уклид. Прощай, Уклид, удачи тебе. Я отправился дальше. Минут через 10 я обернулся и с удивлением заметил, что парнишка идет следом метрах в 50. Я пожал плечами и решил не обращать внимания. Надоест идти, отстанет. Назначенное Калазином время приближалось, пора было продумать разговор. А разговор предстоял серьезный. Разумеется, я не раз мысленно составлял его план, но освежить в памяти аргументы лишним не будет. «Принц ждет вас», — объявил церемониймейстер, и я прошел в кабинет. Граф Тугази был уже там, он кивнул мне и сделал шаг в сторону. Принц же напротив, вышел навстречу. Глаза молодого наследника престола горели. Он распахнул руки, и я было подумал, что он заключит меня в объятия, но, видимо, принц сам смутился от этого порыва. Однако мою руку он пожал крепко и энергично. «Рад вас видеть, граф. Позвольте выразить вам свою искреннюю признательность. Ваше предположение относительно клада ритигов подтвердилось. И как подтвердилось? Согласно нашему уговору мы делим находку пополам, разумеется, ваше высочество. Мои казначеи сочтут все до золотого. Куда доставить вашу половину? Если вы не против, то пусть она до моего отъезда хранится в казначействе. Я не заставлю вас ждать слишком долго. Как вы собираетесь покинуть Тайтин? В голосе принца проскользнула нотка огорчения. Увы, собираюсь. Позвольте полюбопытствовать, как прошел рейд рыцарского полка. Замечательно. Разогнать банду разбойников – это, конечно, не победа над врагом, но хорошая разминка в преддверии будущих боевых действий. Рейдом рыцари остались довольны, улыбнулся Калазин. Судя по всему, он тоже остался доволен. Но вернемся к вашему отъезду, граф. Почему он так поспешен? Я хотел пригласить вас на большой прием, который состоится в следующем месяце. Был бы рад, но я никак не могу ждать до следующего месяца. И куда же лежит ваш путь? Вы собираетесь вернуться домой? Не сразу. Сначала я хотел бы посетить Луцар. Как вы собираетесь к нашим врагам? Воскликнул принц. Будущим врагам. Пока еще война официально не объявлена. Это не заставит себя ждать. Нисколько не сомневаюсь. Подумайте. Это может быть опасно. Если луцарские шпионы узнают о той помощи, которую вы нам оказали. Думаю, они уже знают. Известие о кладе разлетелось по всему городу и о моем участии в этом деле тоже. Тогда вы рискуете головой. Не понимаю, что вы забыли в Луцаре. Я хотел бы прикупить некоторые земли и нанять крупный отряд. Почему же в Луцаре? Кипятился Калазин. Актия будет рада помочь вам. Корона уступит вам любые свободные земли, я могу за это ручаться. Что касается отряда, то с этим сложнее, но сотню-другую наемников, я думаю, мы можем позволить отвлечь от приготовления к военным действиям. Благодарю вас, ваше высочество, это было бы просто замечательно. Значит, вопрос решен? Нет, мне необходим отряд в несколько тысяч наемников, да и земли мне нужны именно луцарские. Несколько тысяч, это же целая армия. Да, 2-3 тысячи, минимум. Но зачем вам столько? Не хотелось бы выглядеть нескромным в ваших глазах. И все же, я намерен обеспечить охрану приобретаемых мною земель. Что ж это за земля такая? Вполголоса проговорил принц. Обыкновенная земля, плоскогорье и немного пустыни. Теперь вы понимаете, почему я не могу нанять необходимое мне количество людей в Акти. Да, это было бы очень несвоевременно. В любое другое время я был бы только рад, но сейчас, я вас понимаю. Поэтому и собираюсь нанять большую часть отряда в Луцаре. Но луцарцы ненадежны. Они всегда могут переметнуться к тому, кто заплатит больше. Понятия чести для них не существует. Я знаю об этом. Небольшой отряд личной охраны я рассчитываю набрать в Акти. Это опасно. В Луцаре могут перебить всех актийцев. Такая опасность есть, не стану спорить, но посмотрите, что мы выигрываем в случае удачи. Несколько тысяч наемников не будут иметь возможность участвовать в войне против Акти. Уменьшить их армию, да, это было бы здорово, но риск слишком велик. Риск умерен. Вряд ли они решатся на ликвидацию отряда из Актии сейчас. Это немедленное объявление войны, а они еще не готовы к ней. К тому же со мной будет смешанный отряд, частично состоящий из иностранных наемников. Принц покачал головой. Слишком тонкий расчет. Если что-то пойдет не так, вы можете сложить свои головы. Рыцарю стоит бояться только бестолковой или бесцельной смерти. Здесь же риск оправдан. Я готов отправиться с графом. Выступил вперед Тугази. Я был бы рад, но это невозможно. Вас знают как ближайшего помощника принца, а мой поход должен выглядеть как частная инициатива. Думаю, придется набирать рыцарей из провинции. Барон Трамик уже выразил готовность отправиться со мной, да и другие не откажутся, но негласное одобрение вашего высочества необходимо. Калазин прошелся по кабинету, обдумывая услышанное. Хорошо. Граф Тугази лично побеседует с кандидатами и заверит их в моем одобрении этого похода. Будет исполнено, ваше высочество, отозвался начальник личной охраны принца. Задуманное вами дело грандиозно, продолжил Калазин, и требует громадных ресурсов. Вы правы, ваше высочество. Вот потому-то мне было важно найти золото ритигов. Золото наших предков пойдет на благое дело. Это лучшее ему применение, согласился я. Чем я еще могу помочь вам, граф? Ваше одобрение моих начинаний – уже большая помощь. Обращайтесь в любое время, если что-то потребуется. Спасибо, непременно. Я замялся, и принц это заметил. Что-то еще. Есть одна мелочь, она никак не связана с предстоящим походом. Говорите, граф, кивнул Калазин. Я хотел бы походатайствовать о судьбе одного пленника. Салина, никак ты не выходишь у меня из головы. Впрочем, достоинство, с которым держалась эта девушка – заслуживает, чтобы о ней позаботились. Принц выслушал сокращенную версию пленения рыцарем Секруцем незнакомца и покачал головой. Здесь дело непростое. Секруц сам может определять размер выкупа, поскольку это его личный пленник. Мы многим обязаны вам, граф. Конечно, я могу надавить на рыцаря, но если он упрется, дело может получить большой отрицательный резонанс. Вот вам и средневековье. Вот и абсолютная власть монархии. В том-то и дело, ваше высочество, что этот Секруц не желает определить размеры выкупа. Похоже, он решил превратиться в рабовладельца. Это не лезет ни в какие ворота, воскликнул Калазин. Пленник имеет право на выкуп, значит, рыцарь должен его назначить, но он отказывается. Граф Тугази, напомните рыцарю Секруцу о рыцарской чести, распорядился принц. Я попрощался и пообещал еще зайти до отъезда. Подождите меня у входа, граф, предложил Тугази. Он не привык откладывать в долгий ящик распоряжения принца. К тому же, если я правильно понял появившуюся на губах графа улыбку, последнее распоряжение было воспринято им с удовольствием. Не прошло и четверти часа, как начальник личной охраны принца появился в окружении десятка сопровождающих. «Не буду задерживать вас, граф. Предлагаю отправиться к Секруцу немедленно, а с рыцарями, которые соберутся сопровождать вас в таком важном и опасном походе, я поговорю завтра. Благодарю вас, граф». «Не стоит», — Тугази вздохнул. «Как я жалею, что не могу поехать вместе с вами. Это славное дело. Никакая опасность меня не испугала бы. Страшит ли что, что мое присутствие может пойти во вред делу? Бросьте, граф, вы здесь на своем месте. Отдел хватит на всех. Вопросов выбора пути не возникло, видимо». Тугази знал, где проживает рыцарь Секруц. Впрочем, ему по должности положено много знать. «Похоже, за вами следят, граф», — заметил Тугази через четверть часа. «Сейчас мои люди возьмут Шельмица и побеседуют с ним. Вы о парнишке, который идет за нами все это время?» «Да, вы знаете его, немного. Могу заверить вас, что он не шпион, пусть себе идет. Ну, если вы уверены. Кстати, мы уже пришли. Жилище Секруца было довольно скромным, к тому же съемным. Неудивительно, что он затевает ссоры в поисках денег. Не то чтобы я это одобрял, есть много более достойных способов поиска средств. Как доложить о вас?» – осведомился слуга. «Мы сами о себе доложим», – рявкнул Тугази и прошел вперед. Половина его людей осталась у входа, остальные последовали за нами. «Кого там нелегкая принесла?» – крикнул Секруц, но увидел вошедшего в комнату Тугази и сбавил обороты. «Чем обязан, граф? Должен официально заявить вам, рыцарь, что вы взорвались и забыли о рыцарской чести. Это вызов, я сейчас несколько не в форме. Если бы речь шла о моем личном мнении, это слова принца». Секруц побледнел, здесь дело могло не закончиться обыкновенной дуэлью. Чем я прогневал его высочество? Говорят, вы слишком предвзято относитесь к пленникам, отказываете им в праве выкупа. Рыцарь бросил гневный взгляд в мою сторону. Я вовсе не отказывал. То есть я отказал, но не окончательно, я лишь хотел обдумать сумму. Обдумали? Да. И можете ее назвать? Ну, она будет немалой. А точнее, вступил в разговор я. 70 тысяч золотых. От меня не укрылась злорадная улыбка, которая промелькнула на губах рыцаря. Сколько? Тугази от удивления чуть не лишился речи. Сумма была неслыханной, на те 50 тысяч золотых, что я привез принцу в подарок, он собирался оснастить целый рыцарский полк. Пленник мой, и я вправе называть любую сумму. Вы забываетесь, рыцарь. Я не позволю вам позорить Актию. Стойте, я остановил жестом графа Тугази. Я заплачу. Как? Восклицание удивления вырвалось одновременно у рыцаря и у графа. Деньгами, разумеется. Вас, граф, я попрошу обеспечить доставку 70 тысяч золотых из моей доли сокровищ, которые хранятся в казне. Куда доставить? Сюда, в эту комнату. Как сюда? Это же 70 тысяч. Секруц выпучил удивленные глаза. Называя сумму, он и представить не мог, чтобы кто-то согласился ее заплатить. Что я буду делать с такой горой золота? Все, что вам угодно. Теперь это не моя забота. Рыцарь схватился за голову, Тугази довольно улыбнулся, представив его затруднение. Золото вам доставит через час, рыцарь. Я могу сказать пленнику, что он свободен? Спросил я. Да, конечно, пробормотал Секруц. Но что же мне делать с такой горой золота? Надеюсь, вы никому не скажете о вашей феноменальной жадности, уточнил Тугази. Я не скажу, граф сделал паузу, но я не могу запретить это сделать своим людям. Но это же, ну как же, граф захохотал в голос и вышел из комнаты. Секруц немало намучается с такой суммой, заметил начальник охраны принца. Он сам себе подложил свинью. Чтобы организовать охрану, необходимо время. Как вы правильно заметили, граф, теперь это его проблема. Это точно. Мне одно непонятно, что это за таинственный пленник. Он принц крови? Нет, мы с ним вообще едва знакомы. Так почему же вы согласились уплатить за его свободу такую несусветную сумму? А действительно, почему? Мне надо готовиться к походу, а я занимаюсь освобождением Салины. Я обещал помощь. Слово графа Ролия стоит дороже, чем какие-то 70 тысяч золотых. Глава 15. Знал бы граф Тугази, что эта гора золота мне ничего не стоила, я мог бы заплатить и вдвое, и в десятеро больше. Проблема была только одна – легализация такого количества драгоценного металла. Не знал граф и того, что эта трата – наименьшая в числе тех, которые мною запланированы. Интересно, что бы он сказал по этому поводу. Проблема инфляции этому миру незнакома. Обеспечением стоимости здесь является золото. Разумеется, это надежнее, чем бумажные деньги. Вот только все это тоже довольно условно. Золото не намажешь на хлеб, из него не построишь дом. Оно имеет ценность до той поры, пока спрос превышает предложение. Любое резкое увеличение золотого запаса невольно вызовет падение цены на золото. Разумеется, это ударит по финансовой системе Актии, потрясений не миновать. Но Актия пока что не настолько прочно связана с финансами, основу общества здесь составляет феодальная иерархия. Актия покачается, но устоит, должна устоять. А вот удар по Луцару, где золото поставлено во главу угла, должен быть куда более ощутим. Когда рушатся основы, страну ждут потрясения. К такой войне здесь не привыкли, да и нет у местных жителей возможности столь быстро увеличить золотой запас. Но мы им в этом поможем. Не след рассчитывать только на дядю, пусть и сами постараются. А направление приложения сил я им обеспечу. Граф Тугази отправился к казначею, я в свою гостиницу. Позади раздавались крики рыцаря Секруца. Известие о горе золота, которую ему доставят в течение часа, совсем выбило его из колеи. Он готов бы радостно пуститься вскачь от восторга и рвать на себе волосы от одной только мысли о том, сколько желающих заполучить его деньги появится в самое ближайшее время. Ранение сковывало его подвижность, что только прибавляло наглецу забот. Мой добровольный сопровождающий все так же шел следом, не приближаясь и не отставая. Он проводил меня до самой гостиницы и устроился метрах в 30 от входа. Господи, еще один навязался на мою голову. Я печально вздохнул. Ну зачем только Экзюпери когда-то придумал, что мы в ответе за тех, кого приручаем? Вот помог я парнишке и больше не могу пройти мимо, что-то внутри противится, не позволяя просто взять и уйти. Я остановился на пороге, махнул рукой. Уклид тут же оказался рядом. «Ты сегодня обедал, съел по дороге несколько баранок», — улыбнулся парнишка. «И все, заходи, тебя покормит». Парнишка недоверчиво покосился на дверь. «Заходи, я угощаю», — заверил я его. Через пару минут Уклид уплетал за обе щеки поданную кашу, а я думал, что же с ним делать, и зачем ты за мной ходишь, — поинтересовался я. «Жду случая», — отозвался парнишка. «Да ты ешь, ешь. И какого случая ты ждешь? Случая быть полезным. Я сильный и бегаю хорошо. Может, вам понадобится передать сообщение или тайный враг попытается на вас напасть, а я его первым замечу. Зачем тебе это надо? Наш род не привык оставаться в долгу». Вот так ответ. Не прибавить, не убавить. Так и собираешься ходить следом? Парнишка кивнул. И что с ним поделаешь? Ходи уж тогда рядом со мной, а то твое сопровождение выглядит странно. Здравствуйте, граф. Барон Трамик, пробираясь с другой стороны зала, махнул рукой и поспешил к нам. Рад вас видеть, барон, присоединяйтесь. Спасибо, я уже ел. Трамик покосился на простецки одетого паренька. Кто это с вами? Мой оруженосец. Ты не против? Последний вопрос я адресовал Уклиду. Раз ты все равно намерен ходить следом, я буду стараться, господин граф. Просиял парнишка. А он не мелковат? С сомнением спросил Трамик. Я сильный, заверил парнишка. Со временем подрастет. Главное, у него есть честность и стойкий характер. Я попрошу вас, барон, помощь с экипировкой Уклида. Подберем все, что требуется, заверил рыцарь. Но это еще не все. Его высочество одобрил создание отряда. Как вы смотрите на то, чтобы заняться его формированием? Почту за честь. Сколько людей потребуется нанять? Десятка три рыцарей и пару сотен наемников. И как можно скорее. Как только отряд будет сформирован, мы уезжаем. Позволено мне будет спросить, куда? О конечной точке маршрута умолчу. Для начала мы едем в Луцар. В Луцар! Воскликнул Трамик, чем привлек внимание немногочисленных посетителей. Не надо так кричать, наши враги и так об этом в скором времени узнают. Извините, граф, но как же, вы хотели сказать, как же предстоящая война? Да, именно это я и хотел сказать. Трамик понизил голос, но на нас все равно оглядывались. Слухи о ней сильно преувеличены. Я прервал взмахом руки возможные возражения. Поговорим у меня в комнате, но сначала нам надо устроить Уклида. Я подозвал жестом распорядителя. Вот этот молодой человек, мой оруженосец. Позаботьтесь о том, чтобы ему нашли комнату неподалеку от моей, организуйте для него ванну и новую повседневную одежду. Все расходы занесите в счет, и не скупитесь. Будет исполнено, ваша светлость, поклонился распорядитель. Уклид бросил на меня вопросительный взгляд, и я его подбодрил. Иди, иди. Когда приведешь себя в порядок и устроишься, найдешь барона Трамига, он поможет тебе с экипировкой. Трамик нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Пойдемте, барон, обсудим план будущего похода. Мы поднялись в комнату, и я начал разговор. Не доставляйте радости луцарским шпионам, давайте сделаем вид, что нам ничего не известно о подготовке Луцара к войне. Я улыбнулся, демонстрируя скептическое отношение к сказанному. Да, но поверят ли они в такое простодушие? Разумеется, не поверят. Это такая игра. Мы делаем вид, что не знаем об их коварных планах, они делают вид, что не знают о том, что мы об этих планах догадываемся. Для чего такая сложность? Удивился барон. Это политика, не берите в голову. Пока война не подготовлена, принято делать вид, что ее может и не быть. Вы хотите сказать, что наш отряд беспрепятственно пропустит на территорию Луцара? Определенный риск есть. Я хочу, чтобы вы это осознавали, когда будете набирать людей. Скорее всего, нас пропустят. Я расценил бы наши шансы на беспрепятственное путешествие в Луцар как 5-1, а вот с обратной дорогой несколько сложнее. Обратно в Актию нас не выпустит. И вы так спокойно об этом говорите? Удивился Трамик. Да. Потому что мы не будем возвращаться в Актию. Мы направимся совсем в другую сторону. Надолго, как получится, рассчитывайте на полгода. Вообще-то я рассчитывал покинуть Талху раньше. Хотелось бы вернуться домой к началу учебного года. Если, конечно, я вообще смогу вернуться. Лучшее оружие, лучшие доспехи, но от случайности никто не застрахован. Разумеется, 2 месяцев маловато для того, чтобы полностью завершить задуманное. Надеюсь, достаточно будет правильно задать направление движения, запустить процесс, который дальше покатится по намеченному пути. В любом случае, ближайшие 2 месяца будут решающими, Если не удастся за это время изменить соотношение сил на границе Луцера и Акти, все последующие действия бесполезны. Надо спешить, то есть в войне мы участвовать не будем, вам мало опасностей, которые станут подстерегать нас в пути. В войне мы участвовать не будем, но спокойной жизни я вам обещать не смогу. Кроме всего прочего, будьте готовы к тому, что наш отряд увеличится в Луцере. Это совершенно невозможно. Не говорите о невозможном, барон. Будем искать пути решения, а не причины для отказа от задуманного. Луцерцы забыли о том, что такое честь. Я не предлагаю вам сидеть с ними за одним столом или считать их братьями, но сдержанность мы должны будем проявить. Учтите это, когда будете набирать отряд. Горячие головы могут все испортить. Ищите людей хладнокровных. Это непростая задача. Барон задумчиво почесал затылок. Это важная задача, иначе его высочество не одобрил бы отъезд рыцарей в такое непростое для Акти время. Я приложу все усилия, граф. Трамик слегка поклонился. Надеюсь, он проникся сложностью и важностью мероприятия. Я задумался о том, как быстро нам удастся выехать из Тайтина. Стук в дверь отвлек меня от размышлений. Я подумал было, что это пришел Луклид, и был удивлен, когда на порог шагнул один из людей графа Тугази. «Забирайте». Человек, стоящий за дверью, подтолкнул вперед. «Кого бы вы думали? Это была Селина собственной персоной. Зачем она мне?» Удивился я. «Кто она?» «Это пленник рыцаря Секруца, тот самый, за которого вы заплатили выкуп. Или что-то не так?» «Все так, это действительно тот самый пленник», поспешил заверить я. «Но зачем вы привели его сюда? Он свободен и может идти, куда ему вздумается. Тогда скажите ему об этом, потому что нас он все равно не понимает.